над верхней резко очерченной губой. Ветерок шевелил ворот расстегнутой рубахи, сушил мокрые, давно не стриженные буйные волосы, закрывавшие половину лба. На самом же деле Захару Большакову едва исполнилось 20. Он уже четвертый год жил у Меньшиковых в работниках. «Ишь!» — уставил гляделки, — нахмурился Филипп. «Чего дурак набычился?» Парень промолчал, только сунул руки в карманы измазанных навозом домотканных штанов, да переступил с ноги на ногу. «Прибавки к жалованию хочешь?» — спросил Филипп. «Кто ж не хочет?» «Ну, всем-то жирно будет. А тебе единовременно сейчас выдам, ежели не упадешь, конечно». Филипп сполз с крыльца, не спеша засучил рукава. Захар все так же спокойно наблюдал за ним, по-прежнему держа руки в карманах. Меньшиков качнулся и наотмашь ударил парня в лицо. Голова Захара мотнулась. Струйка крови разрезала надвое крутой подбородок. Но парень и теперь не вынул рук из карманов. А Меньшиков, пьяно ухмыляясь, полез в карман за кошельком. «Вот так, Парфен! Вот эдак они мой рубь-то уважают! Сейчас, Захар, сейчас! На! Заработал — получи!» Захар вынул, наконец, руки из карманов, но вместо того, чтобы взять деньги, тяжело размахнулся и, что есть силы, звезданул своего хозяина в волосатую скулу. Пошатнулась перед Меньшиковым земля. Филипп отлетел в сторону, грузно шмякнулся оземь, перевернулся несколько раз. Затем, лежа на спине, чуть приподнялся, заморгал удивленно и непонимающе. А Захар, вытирая пропавший навозом кулак, сказал: «Прости уж, платить нечем». Со светлихи с большим тазом выполосканного белья подошла Марья Воронова, паденщица Меньшиковых. Высокого роста, с ясными глазами цвета вызревающей черемухи, с крутыми бровями и длинной, чуть не до колен, косой. Марья, по общему мнению Зеленодольцев, была самой красивой девкой в деревне. Самой красивой девкой, но и самой старой невестой. Годы ее подходили к 25, а она все еще не обзавелась семьей, по непонятной никому причине отказывая всем женихам. Потом причину узнали. Сохнет Марья по Мельникову сыну Анисиму. Филипп давненько уже поглядывал на Марью мутным глазом. В последнее время, краснея и шмыгая носом, начал тереться, крутиться вокруг нее и Демидка. Однако ни тот, ни другой трогать ее не решались. Едва встречался ей кто-нибудь из них, будто случайно в глухом месте, Марья, гибкая и крепкая, точно отлетая из тонкого куска резины, ошпаривала их крутым, предостерегающим взглядом красивых глаз, чуть шевелила густыми бровями, и каждый из братьев поспешно убирался во свояси. Она поставила таз с бельем на землю, поглядела на распластанного Филиппа, усмехнулась, показав белые зубы, и сказала: «Я бы Захару платила за тебя ради такого случая, да тоже не заработала». И словно только теперь к Филиппу вернулся разум, и понял он, что произошло. «Ты? Кого это ты?» — заорал он, вскакивая. «Демидка, Анисим, Парфен, скрутить Захарку! Обломать ему кулачища-то!» Из дома выскочили Демид Меньшиков и Анисип Шатров. Не понимая, что произошло, они кинулись на помощь Парфену и Филиппу, крутившимся вокруг Захара Большакова. Со всеми ими трезвыми Захару, конечно, было не справиться. Но пьяных он раскидал их, как мешки с мукой, отшвырнул крепче других вцепившегося Демида, оставив в его руках кусок рубахи, и выскочил с подворья. «И Марью потаскуху тоже в шею!» — орал взбешенный Филипп. «Аниска, поддай, — говорю, — своей ухажерке! Она слюной-то на тебя исходит, всем известно! Вдарь по шарам ее бесстыжим!» «За что? — спросил Анисим. — За насмешку!» И только теперь Анисим